Марко Поло о китайском шелке и бумажных деньгах. Согласно легенде, первооткрывателем шелка была Си Линши, жена желтого императора Хуан Ди, мифического основателя китайского государства, который умер в 2597 году до нашей эры. Легенда гласит, что она сидела в саду под шелковицей во время чайного ритуала, когда кокон шелкопряда упал в ее чайную чашку. Она заметила, что в горячей жидкости кокон начал распадаться на длинную, тонкую, блестящую нить. Она была так изумлена ее красотой, нежностью и прочностью, что решила создать из нее наряд для императора. Долгое время правом носить шелковую одежду владела только императорская семья. Таким образом, шелковый кокон, случайно упав в чайную чашку, подарил миру шелк, а жена императора снискала высокие почести за столь ценный подарок. Никто не знает, так ли все было на самом деле, но зато доподлинно известно, что именно китайцы развили культуру получения шелка до очень высокого уровня, и уже в 1400 году до нашей эры различные шелковые ткани были одним из самых ценных китайских товаров. Разумеется, искусство и технологии изготовления шелка держались в секрете. Любому, кто хоть словом обмолвится, об этом грозила смертная казнь. И китайским правителям удалось хранить этот секрет на протяжении 3000 лет. Европейцы познакомились с технологией добычи шелка только в 550 году, когда шелк начали изготовлять в Византии, куда тутовых шелкопрядов, необходимых для производства шелка, вместе с семенами шелковицы привезли христианские миссионеры. Это интересно. Секрет производства шелка стал известен на Западе в 550 году, когда монахи, которые путешествовали в Китай, привезли яйца тутового шелкопряда. Китай продавал шелк Римской империи, а затем и Византии. Взамен он получал шерсть, стекло и асбест. В первом столетии нашей эры, благодаря торговле шелком, были тесно связаны две самые большие империи – Рим и Китай. Известно, что римские модницы предпочитали носить китайские шелка. И поэтому сухопутный торговый маршрут между Китаем и Средиземноморьем назвали «Шелковый путь». Этот торговый путь брал свое начало в Китае, и он соединял между собой Китай, Индию, Персию, Междуречье, Египет и Римскую империю. Говоря о великом путешественнике Марко Поло, одном из первых европейцев, побывавших в Китае, можно смело утверждать, что по его знаменитой книге «Чудес света» точно проследить его перемещение по Китаю мы, к сожалению, не в состоянии. Но зато есть масса интереснейших вещей, которые он видел во время своих командировок, и которые он потом подробно описал. Типичный пример – китайский шелк. Естественно, куда бы ни попадал Марко Поло, он везде находил шелк, который в те времена был великим новшеством для европейцев, не говоря уже о шелковичных деревьях и тутовых шелкопрядах. До Марко Поло Европа вообще практически ничего не знала об искусстве шелкопрядения, который считался в Китае одним из самых строго охраняемых секретов. Более 3000 лет никому за пределами Китая не удавалось владеть технологией производства шелка, так как за разглашение тайны полагался смертный приговор. И лишь в 559 году два персидских монаха-несторианца, рискуя жизнью, привезли византийскому императору Юстиниану I драгоценные яйца шелкопряда. Для этого они якобы спрятали их в пустотелом бамбуковом посохе. В Венеции шелковая промышленность стала развиваться в XIII веке, в Генуе и Флоренции еще позднее. И лишь в XVIII веке производство шелка получило распространение по всей Западной Европе. Конечно же, для Марко Поло китайский шелк оставался экзотической новинкой, драгоценным товаром, специфическим для Китая. Однако он постоянно упоминал о нем в своей книге, а порой касался технологии производства. Например, он писал: «Тутовых дерев по всей стране много, это те дерева, чьи листья едят шелковичные черви». Рассказывал Марко Поло и о бумажных деньгах, которые впервые появились в Китае. Их истоки восходят к торговым квитанциям в эпоху династии Тан, это примерно 650 год, который предпочитали купцы и торговцы, чтобы не иметь дела с большим количеством медных монет при крупных коммерческих сделках. Эти деньги назывались фэйцянь, летающие деньги. Но вскоре они вышли из употребления, и вплоть до X века о них нет никаких сведений. Затем администрация Китайской империи Сун, существовавшая с 960 по 1279 год, выдала нескольким крупным торговым домам право на выпуск своего рода чеков на предъявителя. Это были подобия современных сертификатов о вкладах, и они подлежали обмену на соответствующую сумму в монетах, причем не только самим вкладчикам, но и любым лицом, которому тот передавал свой сертификат. То есть на первых порах в Китае государственных бумажных денег не было, но во многих городах крупные торговые дома выпускали свои бумажные деньги, которые были в ходу только в данном городе и ближайших окрестностях. Это было очень удобно, и купцы, постоянно находившиеся в разъездах, предпочитали бумажные деньги, избавившие их от необходимости возить с собой груды тяжелых монет. С другой стороны, бумажные деньги шли на финансирование военных расходов. В результате новые банкноты стали выпускаться во все больших объемах, и право их погашения металлом было вскоре приостановлено. В результате к началу XII века империя Сун взяла выпуск бумажных денег на себя. Частные бумажные деньги были изъяты властями, а им на замену начали выпускаться государственные бумажные деньги, которые печатали на специализированных фабриках методом ксилографии, гравировки на деревянных дощечках. Кстати, первые западные бумажные деньги были выпущены Швецией в 1661 году. В США это произошло в 1690 году, во Франции в 1720 году, в Англии в 1797 году, а в Германии только в 1806 году. Потом зловещий легендарный Чингисхан завоевал большую часть Китая, а его внук Хубилай, став императором, начал обширную эмиссию бумажных денег, известную под названием «Первая монгольская эмиссия». Соответственно, в XIII веке монголы, завоевав Китай, распространили бумажные деньги на всю Среднюю Азию и Ближний Восток. Монетный двор великого хана Хубилая находился в Ханбалыке, и там Марко Поло видел, как печатаются и распространяются по стране бумажные деньги. В своей книге он описал все это так. Про великого хана сказать можно, алхимию он знает вполне, и вот почему. Приказывает он изготовлять вот какие деньги. Заставит он набрать коры от тутовых деревьев, листья которых едят шелковичные черви, да нежное дерево, что между корой и сердцевиной. И из этого нежного дерева приказывает изготовить папку, словно как бумагу. А когда папка готова, приказывает он из нее нарезать вот как. Сначала маленькие кусочки, стоящие половину малого ливра, или малый ливр, иные ценой в серебряных полгроша, а другие в серебряный грош. Есть и в 2 гроша, и в 5, и в 10, и в бизант, и в 3, и так далее до 10 бизантов. И ко всем папкам приложена печать великого хана. О преимуществах бумажных денег при Хубилае в книге Марко Поло сказано следующее. Изготовляется по его приказу такое множество этих денег, что все богатство в свете можно ими купить. Приготовят бумажки так, как я вам писал, и по приказу великого хана распространяют их по всем областям, царствам, землям, всюду, где он властвует, и никто не смеет под страхом смерти их не принимать. Все его подданные повсюду, скажу вам, охотно берут в уплату эти бумажки, потому что куда они ни пойдут, за все они платят бумажками. За товары, за жемчуг, за драгоценные камни, за золото и за серебро. На бумажке все могут купить и за все ими уплачивать. Бумажка стоит 10 бизантов, а не весит ни одного. И чуть ниже. Скажу вам еще, много раз в году отдается приказ по городу, чтобы все, у кого есть драгоценные камни, жемчуг, золото, серебро, сносили все это на монетный двор великого хана. Так и делают, сносят многое множество всего этого и уплачиваются всем бумажками. Так-то великий хан владеет всем золотом, серебром, жемчугом и драгоценными камнями всех своих земель. И еще чуть ниже. Скажу вам еще о другом, о чем следует упомянуть. Когда бумажка от употребления взорвется или попортится, несут ее на монетный двор и обменивают, правда, с потерей 3 на 100 на новую и свежую. И другое еще следует рассказать в нашей книге. Если кто пожелает купить золото или серебра для поделки какой-нибудь посудины или пояса или чего другого, то идет на монетный двор великого хана, несет с собой бумажки и ими уплачивает за золото и серебро, что покупает от управляющего двором. Чтобы приучить население брать эти деньги, хан Хубилай даже запретил пользоваться металлической монетой. На первых порах бумажные деньги частично гарантировались запасами металла. Но когда запасы иссякли, деньги выпускались уже безо всякой гарантии металлом. Генри Харт, американский востоковед. То есть, по сути, переизбыток бумажных денег неизбежно привел к инфляции. Она началась примерно в 1287 году. А потом была вторая монгольская эмиссия, и она продолжила начатое обесценивание бумажных денег. А третья эмиссия, сменившая вторую, еще больше изменила ситуацию в худшую сторону. Лучшие семьи в империи обанкротились, а сама империя превратилась в арену междоусобных войн и беспорядков. Итак, китайцы были первым народом, который ввел в употребление банкноты. При этом Марко Поло был не первым путешественником Средневековья, описывавшим их. Например, Гийом де Рубрук, побывавший в Китае раньше Марко Поло, писал: «Ходячей монетой в Катае служит бумажка из хлопка шириной и длиной в ладонь, на которой изображают линии, как на печати мангу». Кстати говоря, он же, рассказывая о китайских иероглифах, писал так: «Пишут они кисточкой, которую рисуют живописцы, и одно начертание содержит несколько букв, выражающих целое слово». Удивительно, но рассказ Марко Поло о китайских бумажных деньгах был воспринят как одна из многих его сказок, а записки Гийома де Рубрука оказались на долгое время погребенными среди церковных отчетов. В результате никто не извлек для себя никаких уроков, и первые бумажные деньги на Западе появились лишь в 1660 году в Швеции, и продержались они тогда всего 4 года. Первые же устойчивые бумажные валюты сформировались на Западе только в конце 17 века. Важность Китая не ограничивается числом его жителей и мощью этого государства. Она носит более общий характер и относится как к прошлому, так и к настоящему. Китайская цивилизация вдохновила очень большую часть человечества, подарив ему свою письменность, свою технику, свои представления о человеке и мире, свои религии и свои политические институты. Но влияние Китая проявилось далеко за его пределами. Среди тюркского, монгольского и тунгусского населения Монголии и Алтая, Центральной Азии, в Тибете и во всей Юго-Восточной Азии. Оно затронуло и более отдаленные страны. Запад, который неосознанно заимствовал у него, плохо знает то, чем он обязан Китаю, и без чего он не был бы тем, чем он является. Жак Жерне, французский синолог.